Глава 10. Вызов. Я воспользовался общим молчанием и темнотой залы, чтобы выйти незамеченным, — продолжал Башан. У дверей меня ждал тот самый курьер, который отворил мне ложу. Он довел меня по коридорам до маленькой двери, выходящей на улицу Вожерар. Я вышел истерзанный и в то же время восхищенный. Простите меня, Альбер, истерзанный за вас, восхищенный благородством этой девушки, мстящей за своего отца. Да, клянусь, Альбер, откуда бы ни шло это разоблачение, я скажу одно. Быть может, оно исходит от врага, но этот враг — только орудие провидения. Альбер сидел, уронив голову на руки. Он поднял лицо, пылающее от стыда и мокрое от слез, и схватил Башана за руку. «Друг, — сказал он, — моя жизнь кончена. Мне остается не повторять, конечно, вслед за вами, что этот удар мне нанесло провидение, а искать человека, который преследует меня своей ненавистью. Когда я его найду, я его убью. Или он убьет меня, и я рассчитываю на вашу дружескую помощь, Башан, если только презрение не изгнало дружбу из вашего сердца. Презрение, друг мой? Чем вы виноваты в этом несчастье? Нет, слава Богу, прошли те времена, когда несправедливый предрассудок заставлял сыновей отвечать за действия отцов. Припомните всю свою жизнь, Альбер. Правда, она очень юна, но не было зари более чистой, чем ваш рассвет. Нет, Альбер, поверьте мне, вы молоды, богаты, уезжайте из Франции. Все быстро забывается в этом огромном Вавилоне, где жизнь кипит и вкусы изменчивы. Вы вернетесь года через 3, женатой на какой-нибудь русской княжне, и никто не вспомнит о том, что было вчера, а тем более о том, что было 16 лет тому назад. Благодарю вас, мой дорогой Башан. Благодарю вас за добрые чувства, которые подсказали вам этот совет. Но это невозможно. Я высказал вам свое желание. А теперь, если нужно, я заменю слово «желание» словом «воля». Вы должны понять, что это слишком близко меня касается. И я не могу смотреть на вещи, как вы. То, что, по-вашему, имеет своим источником волю неба, по-моему, исходит из источника менее чистого. Мне представляется, должен сознаться, что провидение здесь ни при чем. И это к счастью. Потому что вместо невидимого и неосязаемого вестника небесных наград и кар я найду видимое и осязаемое существо, которому я отомщу, клянусь, за все, что я пережил в течение этого месяца. Теперь, повторяю вам, Башан, я хочу вернуться в мир людей, мир материальный. Если вы, как вы говорите, все еще мой друг, помогите мне отыскать ту руку, которая нанесла удар».